Григорий сердито засопел и вдруг властно сказал: «Я не попугай и не петух в павлиньих перьях, а живу, как мне хочется. И тебя, старик, не спрошу». Он несколько раз ходил к брату Прокофию, уговаривал его примириться с Никитой, но тот хмуро гнал его прочь. Прокофий Демидов, узнав, что государиня передала дело о наследстве сенату, каждый день стал досаждать сенатским чиновникам. Они отмахивались от досужего просителя. Не до того было. Суета в сенатской канцелярии поднималась очень рано. В 9 часов утра Прокофий являлся в приемную, избирал удобное место и плотно усаживался, наблюдая своеобразную жизнь сената. Мимо него, как тени, шмыгали чиновники в потертых мундирах с папками под мышкой. «Погодишь ты, крапивное семя! Добьюсь своего!» — ворчал он и терпеливо высиживал в приемной весь день. В один из дней Прокофия особенно одолевала скука. В длинных коридорах было пустынно, полутемно, пронизывала прохлада. Демидов взглянул на служителя, встал с кресла и осторожненько заглянул в одну из дверей. В обширной палате с каменным сводом за длинными столами сидели пищики и, не переводя дыхания, строчили, издавая гусиными перьями сухой однообразный треск. «Господи Боже! Да чего же скучно!» — вздохнул Прокофий, тихонько прикрыл дверь и вернулся на прежнее место. «Ты, батюшка, я вижу... Который день высиживаешь тут, как наседка?» В белесых глазах отставного солдата мелькнуло сочувствие. «Да, все поджидаю, когда решится мое дело», — простодушно сознался Демидов. «Эх, сударь, да в уме ли ты?» — воскликнул служитель. «Да когда ты этого дождешься? Не так легко тут добыть истину. А я их измором возьму, служивый», — решительно сказал Прокофий. Служитель хлопнул по фалдам старенького мундирчика. «Эх, батюшка, не по силе и терпению задумали дело. Да разве тут высидишь решение? У нас, сударь, дела лежат 100 годов, а то и поболее. Оно и лучше, вылеживаются, сказано, поспешишь, людей насмешишь, а тут, глядишь, полежит-полежит, тем временем спорщики помирятся, а то и помрут». Демидов помрачнел. Он уже слышал про сенатские порядки, про неимоверную волокиту и лихаимство, царившее среди сенаторов. В Санкт-Петербурге много рассказывали о лисичкинском деле. В ту пору в Сенате открыли целое отделение, состоявшее из обер-секретарей, секретарей, столоначальников и писцов. Все они 3 года занимались составлением записки из лисичкинского дела, в котором имелось 365 тысяч листов. И краткая записка, учиненная барзаписцами, заключала в себе только 10 тысяч листов. Сутяжничество началось по доносу фискала Лисичкина о злоупотреблениях, имевших место в питейных откупах. Для разбора дела судьи вместе с обозом, груженным столь громоздким произведением канцеляристов, отправились на место происшествия. После долгого пути обоз остановился в корчме, и ночью, случайно ли, а может и по злому умыслу, вспыхнул пожар, и все дело, столь мудро и казуистично построенное, сгорело. Этим все и окончилось. Вспомнив это, Прокофий Акинфеевич забеспокоился, но с горделивым видом сказал: «Дело мое должно решиться по указу самой государыни». Служитель постражал. «Ее императорское величество, матушка, царица наша, о всех подданных заботится», — торжественным тоном изрек он. «Но то надо, милый, учесть. Она, матушка, одна, а нас, холопов, Много, это верно, — согласился Прокофий. Но как же тогда быть? А быть так, ждать свой черед. В Сенате делов много, и каждый указ свое исполнение имеет. Подождешь, сударь, с годик-два, тогда, может быть, и подоспеет твоя пора. Служитель отвернулся к окну, за которым над Адмиралтейским садом кружилось воронье. Прокофий тихонько подошел к старику, тронул его за плечо. — Скажи-ка, служивый, где та тропочка, по которой можно скорее прийти к развязке нашего узелка? Служитель помедлил ответом, вынул табакерку, заправил в нос понюшку табаку, чихнул. — С этого, сударь, и начинать надо было, — после раздумья сказал старик. — Перво-наперво эта тропочка начинается от сего места, а дальше она побежит к начальнику канцелярии. Он замолчал и скромно опустил глаза. — Ох, грехи наши тяжкие, — вздохнул старик. — Беда мне, сударь, с вами. — Но что делать? Такой добрый у меня характер. — В долгу не останусь, ей-ей, — тихо посулил Демидов. — Научи только. — А ты приходи завтра, да захвати лепту на воспитание сирот. Их превосходительство — попечитель сиротского дома. — Ах, господи, сколько хлопот у него! Ну, иди, иди с Богом. Завтра приходи, там видно будет. Прокофий потихоньку выбрался из приемной и заторопился домой. На другой день Демидов явился в Сенат и вручил седенькому служителю серебряный отцовский рубль. — Допусти без доклада, — указал он на дверь кабинета. А старичок попробовал рубль на зубок. — Добр, целковый, — восхищенно покрутил он головой. — Иди, что ж поделаешь. Прокофий тихонько приоткрыл дверь и юркнул в кабинет. Учтиво склонился перед начальником, высокий, с лицом обрамленным седыми баками, тот сердито набросился на Демидова. — Кто вы такой, сударь? Как сюда попали? — Виноват, ваше превосходительство, — почтительно изогнулся Демидов. — Казните, но выслушайте. Он быстро подошел к столу и выложил тугой мешочек. — Наслышан я, что вы изволите состоять попечителем сиротского дома. Как не породить о бедных малютках? — Позвольте, кто вы? — удивленно посмотрел на посетителя чиновник. — Ваше превосходительство! Умилен! Умилен вашей опекой над несчастными! Во Святом Писании сказано: «Ах, ваше превосходительство, льщу себя надеждой быть полезным государству российскому!» Прокофий осторожно придвинул мешочек к начальнику, в нем брякнул металл. «Что сие?» Смягчаясь, пристальным взором взглянул на приношение начальник канцелярии. «Пожертвование, ваше превосходительство, на сиротский дом примите. Сделайте вашего слугу счастливейшим на земле». Чиновник поправил очки, вскинул голову, подумал, вдруг его потухшие серые глаза приняли иной, веселый оттенок. Он бережно взял тугой мешочек, взвесил его на ладошке. — Неужто? — пронзительно посмотрел он на Демидова. — Истин Бог! — Золотые! — подтвердил Прокофий и улыбнулся. — Голубчик вы мой! — вдруг протянул руки сенатский вершитель. «Выручили вы меня! В опасении был! И спастились сироты!» «Благодарствую!» «Из каких краев, сударь?» — совсем уже дружелюбно спросил Прокофий чиновник. «Ваше высокопревосходительство!» «Издалека я, с каменного пояса прибыл. Может, наслышаны о Демидовых? Обласкан ее императорским величеством и обнадежен, — вкрадчиво начал проситель. — Знаю, знаю, вспомнил, — вдруг перебил чиновник. — А наследствие ищешь, сударь? — Точно так, — поклонился Демидов. — А коли так, «Доложить придется, сударь», — совершенно невозмутимо сказал Сенатский и ловким движением руки столкнул тугой мешочек в ящик стола. «Ваше превосходительство!» — со слезами на глазах взмолился Прокофий. «Истин Бог! Все сделаю, коли счастье повернется ко мне. Будет доложено. А сейчас я накинищ. Жальтесь, ваше превосходительство!» Он не отводил глаз от горделивого лица сенатского чиновника, а в голову лезли злые мыслишки. «Хапуга! Мздоимец!» И тут же, склонив голову, шепнул со всей страстью: «Будет доложено. Попомните, Демидовы слов на ветер не роняют». Через две недели трех братьев неожиданно вызвали в сенат. В ярко освещенном зале за длинным столом, крытым зеленым сукном, сидели важные сенаторы. Григорий при взгляде на них сильно оробел. «Вельможи! Истые вельможи!» — со страхом подумал он, оглянувшись на братьев. Никита, нарядно одетый, в пышном парике, щедро осыпанном пудрой, чинно держался перед заседающими. Прокофий не мог устоять на месте, то дрыгал ногой, то прищуривался на сенаторов, а в глазах брызгал шальной смех. Председательствовал сенатор Александр Бутурлин. Он медленно обвел братьев пристальным взглядом и протянул руку, указывая на кресло. «Прошу садиться». Сенаторы сидели строгие, холодные холеные лица их выглядели торжественно. Председательствующий развернул папку и стал медленно листать синеватые листы описи. Он величаво поднял голову и объявил братьям: «По соизволению ее императорского величества, сенат рассмотрел жалобы на раздел имений покойного заводчика Акинфия Никитича Демидова. Отмечая ябеды братьев друг на друга, найдено, что самым справедливым будет удовлетворение нужд всей семьи». Сенатор сделал передышку, посмотрел на Прокофия, этот по-шальному подмигнул ему, лицо Бутурлина посторожало. Хмурясь, он сказал: «Итак, мы порешили объявить вам волю монархини нашей, ибо сие разделение имущества утверждено ею». «Скоро-то как!» — весело подумал Прокофий и толкнул в бок Григория. «Слушай». Между тем председательствующий провозгласил текст решения. «Первая часть наследства, в кое входят 5 уральских заводов, Невьянская горная округа, пристань на Урале, вотчины и приписные в количестве 9575 душ мужского пола, а также 79 приказчиков и служителей, отходит к старшему из братьев Прокофию Акинфеевичу. Ему же передаются 6 домов со службами в Москве, Казани, Чебоксарах, Ярославле, Кунгуре и Тюмени». Прокофий Демидов вдруг вскочил и закричал в лицо младшему брату Никите: «Ага, моя взяла, моя взяла!» «Помолчите, сударь!» — пристрожил его Бутурлин. «Вы в сенате, а не в ином месте!» «Угу!» — гукнул как филин Прокофий и замолчал. «Вторая часть наследства, Ревдинская, отдается среднему брату Григорию Акинфеевичу. Она состоит из 3 заводов на Урале, соляных промыслов, кожевенного и медного заводов и пристани». Председательствующий подробно вычитал о передаваемых дворах, домах, пристанях, крепостных и приписных людях и пытливо посмотрел на Григория. Тот встал и поясно поклонился сенаторам: «Благодарю за справедливость государыню нашу». Никита откашлялся и вперил свой властный взор в Бутурлина. Председательствующий кивнул ему: «Теперь о вашей части. К вам отходят заводы Нижнетагильский, Черноисточинский, Выйский, Весимо-Шайтанский, Лайские заводы, Сулемская пристань, приписных и крепостных, 9600 душ мужского пола, дома и строения, Сенатор медленно, четко стал вычитывать перечень их. Никита стоял, высоко подняв голову, внимательно слушал. Ни один мускул не дрогнул на его породистом лице. И когда закончили читать решение, он сдержанно поклонился и выговорил: «Благодарствую за то, что прекратили тяжбу нашу. Пора приступить к работе на заводах». А свары мешали этому. Теперь только по-настоящему их хозяйствовать можно. Прокофий дальше не слушал наставлений сената, вскочил, заторопился к выходу. Он бежал по прихожей, а сзади него семенил служитель. «Сударь, сударь, на одну минутку!» — взывал он. «Какой я сударь? Я ныне заводчик Демидов, миллионщик!» «Чего тебе надо, шишига?» «Ваша милость!» — тихо прошептал служитель. «Их превосходительство начальник канцелярии просит вас». «Зачем понадобился?» — строго спросил заводчик. «Знать не знаю, ведать не ведаю», — искренним тоном сказал отставной солдат. «Вы уж, ваша милость, сами доложитесь». «Но нет!» — не согласился Демидов. «С меня хватит! Хорош сей куманек будет и без доклада». Он бойко затопал по каменным ступеням лестницы к низу, где у подъезда его поджидала карета.